что если... если пойдет? Эта мысль сразила его. До сих пор он не допускал такой возможности. Что если пойдет? Что если она признается? Как же поступить тогда? Придется начинать дело о разводе. Развод. Произнеся мысленно это слово, расходившееся со всеми принципами, которые руководили до сих пор его жизнью, Сомс ощутил в нем парализующую силу. В этой бесповоротности было что-то страшное. Он чувствовал себя в положении капитана корабля, который подходит к борту и собственными руками бросает в море свой самый драгоценный груз. Такая расточительность казалась ему безумием. Это повредит его работе. Придется продать дом в Робин-Хилле, на который он истратил столько денег, возлагал такие надежды, и продать в убыток. А она? Она уже не будет принадлежать ему. Она уйдет из его жизни, и он никогда больше не увидит ее. И сидя в кэбе, он всю дорогу не мог примириться с мыслью, что никогда больше не увидит Ирен. А что, если ей не в чем признаваться? Может, даже сейчас не в чем признаться? Благоразумно ли с его стороны заходить так далеко? Благоразумно ли ставить себя в такое положение, если вдруг придется идти на попятный? Исход этого процесса разорит Боссини. Разорившемуся терять нечего, но что он может предпринять? Уехать за границу? Банкроты всегда уезжают за границу. Что они могут предпринять, если они будут вместе, без денег? Лучше подождать, посмотреть, какой оборот примут дела. Он вошел в дом бледный, с влажными от волнения руками, боясь увидеть ее, страстно желая увидеть ее и не зная, что сказать, что сделать. Горничная Билсон была в холле, и на его вопрос, где миссис Форсайт, ответила, что миссис ушла из дому часов 12, взяв с собой чемодан и саквояж. Он так круто повернулся, что Билсон не удержал рукав его мехового пальто. «Как?» — крикнул он. «Как вы сказали?» Но, вспомнив вдруг, что не следует выдавать свое волнение, добавил: «Она просила передать что-нибудь». И с ужасом поймал на себе испуганный взгляд горничной. «Миссис Форсайт ничего не приказала передать, сэр». «Ничего? Так, хорошо. Благодарю вас. Я не буду обедать дома». В комнате Ирен все было изящное, свежее, душистое, все в идеальном порядке. На широкой кровати, покрытой сиреневым шелковым одеялом, лежал мешочек для ночной сорочки, вышитый ее собственными руками. Ночные туфли стояли возле самой кровати. Край пододеяльника был откинут, точно постель ждала ее прихода. На туалете щетки в серебряной оправе и флаконы из НССРа, его подарок. Тут просто недоразумение. Какой же саквояж она взяла с собой? Сомс подошел к звонку позвать Билсон, но вовремя спохватился, вспомнив, что надо делать вид, будто он знает, куда уехала Ирен. Надо отнестись к этому как к самой обыкновенной вещи и доискаться причины ее отъезда собственными силами. Он запер дверь на ключ, постарался собраться с мыслями, но чувствовал, что голова идет кругом, и вдруг из глаз его брызнули слезы. Торопливо сбросив пальто, он посмотрел на себя в зеркало. Бледное, посеревшее лицо. Он налил воды в таз и с лихорадочной быстротой умылся. От серебряных щеток исходил слабый запах эссенции, которой она мыла волосы. И этот запах разбудил в нем мучительную ревность. Натягивая на ходу пальто, он сбежал вниз и вышел на улицу. А если она там? Его решимость опять исчезла. Он подошел к дому Боссини, не зная, что сделать, если застанет у него Ирен. На верхней площадке было темно. Дверь оказалась запертой. На его звонок никто не ответил. Из квартиры Боссини не доносилось ни звука. Сомсу не оставалось ничего другого, как сойти вниз. Он дрожал в меховом пальто, его сердце сжимал холод. Подозвав кэп, он велел отвезти себя на Парк-Лейн. Дорогой Сомс старался вспомнить, когда он в последний раз дал ей чек. У нее должно остаться не больше 3-4 фунтов. Но есть еще драгоценности. И мысль о том, сколько денег она может получить за них, была для него утонченной пыткой. Хватит обоим на поездку за границу. Хватит на много месяцев вперед. Он попробовал подсчитать точно. Кэп остановился, и Сомс вышел, так и не успев ничего подсчитать. Дворецкий спросил, приехала ли миссис Сомс. Хозяин сказал, что к обеду ждут их обоих. Сомс ответил, нет, миссис Форсайт больна. Дворецкий выразил сожаление. Сомсу показалось, что Уормсон испытующе посмотрел на него. Он вспомнил, что не переоделся к обеду, и спросил, что вы на меня так смотрите, в чем дело? А? Дворецкий покраснел, повесил меховое пальто, пробормотал что-то вроде «Да нет, ничего, сэр, уверяю вас, сэр», и тихонько вышел. Сомс поднялся по лестнице. Пройдя гостиную, не глядя по сторонам, он пошел прямо к спальне родителей. Джеймс стоял боком к двери. Вечерний жилет и рубашка подчеркивали вогнутые линии его высокой, тощей фигуры. Опустив голову, прижав одной пушистой бакенбардой съехавший на бок белый галстук, сосредоточенно нахмурив брови, выпятив губы, он застегивал жене верхние крючки лифа. Сомс остановился. У него перехватило дыхание. То ли от того, что он так быстро взбежал по лестнице, то ли от каких-то других причин. Его никогда не просили. Он услышал голос отца, приглушенный, точно во рту у него были булавки. Кто это? Кто там? Что нужно? Он приложил руку к горлу и сказал хрипло. Это я, Сомс. С чувством благодарности он уловил нежные и удивленные нотки в голосе Эмили. «Что ты, дорогой?» И голос Джеймса, оставившего свою возню с крючками. «Сомс? Почему ты пришел наверх? Ты нездоров?» Он ответил машинально: «Нет, здоров. посмотрел на них и почувствовал, что не может сказать о случившемся. Джемс, всегда готовый разволноваться, начал: «Ты плохо выглядишь. Простудился, должно быть, это все печень. Мама даст тебе...» Но Эмили спокойно перебила его. «Ты с Ирен?» Сомс покачал головой. «Нет», — сказал он, запинаясь. «Она ушла от меня». Эмили отвернулась от зеркала. Ее высокая полная фигура сразу утратила свою величавость, и когда она подбежала к Сомсу, в ней появилось что-то очень человечное. «Мальчик мой, дорогой мой мальчик!» Она прижалась губами к его лбу, погладила ему руку. Джемс тоже повернулся к сыну. Лицо его будто сразу постарело. «Ушла?» — сказал он. «То есть как ушла? Ты мне никогда не говорил, что она собирается уходить?» Сомс ответил угрюмо: «Откуда же я мог знать? Что теперь делать?» Джемс заходил взад и вперед по комнате. Без сюртука он был похож на аиста. «Что делать?» — бормотал он. «Откуда я знаю, что делать? Какой толк спрашивать меня? Мне никогда ничего не рассказывают, а потом приходят и спрашивают, что делать. Ну и что я могу сказать? Вот мама, вот она стоит. Что же она ничего не скажет? А я могу сказать только одно. Надо найти ее». Сомс улыбнулся. Его обычная высокомерная улыбка никогда не казалась такой жалкой. «Я не знаю, куда она ушла», — ответил он. «Не знаешь, куда она ушла?» — повторил Джемс. «То есть как же так не знаешь? Где же она, по-твоему?» «Она ушла к Боссини. Вот она куда ушла. Я так и знал, чем все это кончится». В долгом молчании, наступившем вслед за этим, Сомс чувствовал, как мать сжимает ему руку. И дальнейшее прошло мимо Сомса, словно его способность мыслить и действовать уснула крепким сном. Лицо Джемса, красное, перекошенное, будто он готов был расплакаться, и слова, прорывавшиеся у него сквозь душевную боль: «Будет скандал, я всегда это говорил». Потом пауза, потом: «Что же вы оба молчите?» «Полно, Джемс. Сомс сделает все, что можно». И Джемс, опустив глаза упавшим голосом: «Я ничем не могу помочь. Я старик». «Только не торопись, мой мальчик. Обдумай все хорошенько». И снова голос матери: «Сомс сделает все, чтобы вернуть ее. Не будем говорить об этом. Я уверена, что все уладится». И Джемс: «Не знаю, как это можно уладить. Если только она не уехала с Боссини, мой совет тебе: нечего ее слушать, разыщи и приведи ее назад». Еще раз Сомс почувствовал, как мать гладит ему руку в знак одобрения, и, словно повторяя священную клятву, он пробормотал сквозь зубы: «Разыщу». В 10 часов Сомс ушел. На вопросы об Ирен ему дважды пришлось отговориться ее нездоровьем. Он боялся, что больше не выдержит. Мать поцеловала его долгим нежным поцелуем. Он пожал ей руку, чувствуя, как тепло приливает к щекам. Сомс торопился домой, погруженный в свои мысли. Руки его дрожали, открывая сплетенный из позолоченной проволоки почтовый ящик, куда письма попадали сквозь прорезь в дверях. От Ирен ничего. Он прошел в столовую. Камин горел ярко, но в ее комнате было темно и холодно. В эту комнату и вошел Сомс. Он зажег все свечи и долго ходил взад и вперед между кроватью и дверью. Он не мог свыкнуться с мыслью, что она на самом деле ушла от него. И словно все еще надеясь найти хоть записку, хоть какое-нибудь объяснение, какую-нибудь разгадку той тайны, которая окружала его семейную жизнь, принялся рыться во всех уголках, открывать один за другим все ящики. Вот ее платье. Он любил, когда она была хорошо одета. Настаивал на этом. Из платья взято совсем немного. 2-3, не больше. И выдвигая ящик за ящиком, он убеждался, что белье и шелковые вещи все остались на месте. Сомс нагнулся над ящиком, где она хранила драгоценности. Ящик был не заперт. Он выдвинул его. В шкатулке торчал ключик. Это удивило Сомса, но потом он сообразил, что шкатулка должна быть пустая. Он поднял крышку, но шкатулка была отнюдь не пустая. В зеленых бархатных гнездышках лежали все его подарки, даже часы. А в отделении для часов торчала треугольная записка, на которой он узнал почерк Ирен. Сомсу Форсайту. Я, кажется, не взяла с собой ни ваших подарков, ни подарков вашей родни. И это было все. Ни один поступок, который она могла совершить, который уже совершила, не показал бы ему с такой ясностью все значение ее ухода. На мгновение Сомс, может быть, понял все, что следовало понять. Понял, что она ненавидела его, ненавидела все эти годы, что во всем, в каждой мелочи они были как люди совершенно разных миров, что для него не было никакой надежды ни в будущем, ни в прошлом. Понял даже, что она страдала, что ее надо жалеть. В это мгновение он предал в себе Форсайта. Забыл самого себя, свои интересы, свою собственность. Был способен на любой поступок. Он поднялся в чистые высоты бескорыстия и непрактичности. Такие мгновения проходят быстро. И точно, смыв себя слезами скверну малодушия, Сомс встал, запер шкатулку и медленно, весь дрожа, понес ее к себе в комнату. Джун ждала, когда пробьет ее час. А пока что и утром, и вечером просматривала нудные газетные столбцы, удивляя старого Джолиона своим усердием. Когда же час ее пробил, она принялась действовать сразу со всем упорством, свойственным ее натуре.